Испытание по географии. «Повелевай мной», — продолжал старик Хоттабыч, глядя на Вольку преданными собачьими глазами. «Нет ли у тебя какого-нибудь горя, о Волька ибн Алёша? Скажи, я помогу тебе. Не гложет ли тебя тоска?» «Гложет», — отвечал застенчиво Волька. «У меня сегодня испытание по географии». «Не беспокойся, о мой повелитель!» — возбужденно заорал старик. «Знай же, что тебе неслыханно повезло, о красивейший из отроков! Ибо я больше всех джинов богат знаниями по географии. Я твой верный раб Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. Мы пойдем с тобой вместе в школу, да будут благословенны ее фундамент и крыша. Я тебе буду незримо подсказывать ответы на все вопросы, и ты прославишься среди учеников твоей школы и среди учеников всех школ твоего великолепного города». «Замечательно», — сказал Волька. Он уже открыл дверь, чтобы пропустить вперед себя Хоттабыча, но тут же снова закрыл ее. «Придется тебе сменить одежду». «Разве мои одежды не услаждают твой взор, о достойнейший из волек?» — огорчился Хоттабыч. «Безусловно, услаждают», — дипломатично ответил Волька. «Но все же слишком уж они будут бросаться в глаза в нашем городе». Через 2 минуты из дома, в котором с сегодняшнего дня проживала семья Костыльковых, вышел наш герой, держа под руку старика Хоттабыча. Хоттабыч был великолепен в новой пиджачной паре из белого полотна, украинской вышитой сорочке и твердой соломенной шляпе канотье. Единственной деталью его туалета, которую он ни за что не согласился сменить, были туфли. Ссылаясь на мозоли 3000-летней давности, он остался в вычурных, богато расшитых золотом и серебром туфлях, которые в свое время свели бы, наверное, с ума самого большого модника при дворе калифа Гарун-аль-Рашида. Костыльков Владимир торжественно провозгласили за столом, где сидела комиссия. Волька нехотя встал из-за парты, неуверенным шагом подошел к столу и вытащил билет номер 14 «Форма и движение Земли». «Так», — сказал разомлевший от жары член комиссии и вытер платком вспотевшее лицо. «Так-так, Костыльков, что же ты можешь рассказать о горизонте?» Старик Хоттабыч, притаившийся за дверьми в коридоре, услышав этот вопрос, что-то беззвучно зашептал. А Волька вдруг почувствовал, что какая-то неведомая сила против его желания раскрыла ему рот. «Горизонтом, о высокочтимый мой учитель!» — начал он и тут же облился холодным потом. «Я осмелюсь назвать, с твоего позволения, ту грань, где хрустальный купол небес соприкасается с краем земли». «Что такое, Костыльков?» – удивился экзаменатор. «Как понимать твои слова насчет хрустального свода небес и края земли? В переносном или в буквальном смысле?» «В буквальном», – прошептал за дверью старик Хоттабыч. И Волька, чувствуя, что несет несусветную чепуху, вслед за этим ответил: «В буквальном, о учитель!» Он не хотел этого говорить, но слова вылетали сами, помимо его желания. С экзаменатора мгновенно сошло сонное настроение, а ученики, изнывавшие на партах в ожидании своей очереди, встрепенулись и зажужжали, как шмели. «В переносном!» — подсказал ему Сережа Кружкин трагическим шепотом. Но Волька снова громко и внятно произнес: «Конечно, в буквальном». «Значит, как же?» – забеспокоился экзаменатор. «Значит, небо – это твердый купол?» «Твердый», – отвечал убитым голосом Волька, и крупные слезы потекли по его щекам. «И значит, есть такое место, где земля кончается?» «Есть такое место», — продолжал против своей воли отвечать наш герой, чувствуя, что ноги у него буквально подкашиваются от ужаса. «Да», — протянул экзаменатор и с любопытством посмотрел на Вольку. А что ты можешь сказать насчет формы земли?» Старик Хоттабыч что-то трудолюбиво забормотал в коридоре. «Земля имеет форму шара», — хотел было сказать Волька, но по независящим от него обстоятельствам отвечал. «Земля, о достойнейший из учителей, имеет форму плоского диска и омывается со всех сторон величественную рекою, океаном. Земля покоится на 6 слонах, а те, в свою очередь, стоят на огромной черепахе. Так устроен мир, о учитель!» Старик Хоттабыч в коридоре одобрительно кивал головой. Весь класс помирал со смеху. «Ты, наверное, болен, Воля?» – участливо спросил у него директор школы и пощупал его лоб, мокрый от пота. «Благодарю тебя, о учитель!» – отвечал ему Волька, изнемогая от чувства собственного бессилия. «Благодарю тебя! Я, хвала Аллаху, совершенно здоров!» «Придешь, когда выздоровеешь, Воля», – мягко сказал ему тогда директор и вывел его под руку из класса. «Придешь, когда выздоровеешь, и я сам проверю твои знания по географии». По ту сторону дверей Вольку встретил сияющий Хоттабыч. «Заклинаю тебя, о юный мой повелитель», — сказал он, обращаясь к Вольке, «потряс ли ты своими знаниями учителей своих и товарищей своих?» «Потряс», — ответил, вздохнув Волька, и с ненавистью посмотрел на старика Хоттабыча. Старик Хоттабыч самодовольно ухмыльнулся.